Пункт Г. Продолжение разговора между Толстяком и Богомольцем. А я уже некоторое время пытался взбодриться. Я растирал свое тело и говорил себе: «Пора тебе что-то сказать. Ты ведь уже смутился. Ты чувствуешь себя угнетенно? Подожди. Тебе же знакомы такие положения. Подумай не спеша. Твое окружение тоже подождет». Все как в гостях на прошлой неделе. Кто-то что-то читает по списанному откуда-то тексту. Одну страницу я сам списал по его просьбе. Прочитав подпись под страницами, которые написаны им, я пугаюсь. Это ни в какие ворота не лезет. Люди склоняются над этим с трех сторон стола. Я плачу, клянусь, что это не моя подпись. Но чем это похоже на сегодняшнее? Ведь это только от тебя зависит, чтобы завязался целенаправленный разговор. Все мирно. Сделай над собой усилие, милый мой. Ты ведь найдешь какую-нибудь отговорку. Ты можешь сказать: «Меня клонит ко сну, у меня болит голова, прощайте». Быстрей же, быстрей. Напомни о себе. Что такое? Опять сплошные препятствия? Что ты вспоминаешь? Я вспоминаю плоскогорье, которое поднималось к большому небу, как щит земли. Я увидел его горы и приготовился пройти по нему. Я начал петь. Мои губы были сухи и не слушались меня, когда я сказал: «Разве нельзя жить по-другому?» «Нет», — сказал он с вопросом, с улыбкой. «Но почему вы по вечерам молитесь в церкви?» — спросил я тогда, и между мною и им рухнуло все, что я дотоле как во сне подпирал. «Нет, зачем нам об этом говорить? По вечерам никто, если он живет один, не несет ответственности. Боишься многого. Что, может быть, исчезнет телесность? Что люди действительно таковы, какими они кажутся в сумерках? Что нельзя выйти без палки? Что надо, может быть, пойти в церковь и громко молиться, чтобы на тебя смотрели, и ты обрел тело?» От того, что он так говорил, а потом умолк, я вынул из кармана свой красный платок и заплакал, сгорбившись. Он встал, поцеловал меня и сказал: «Почему ты плачешь? Ты высокого роста, я люблю тебя, у тебя длинные пальцы, которые тебя почти слушаются. Почему ты не радуешься этому? Носи всегда темные манжеты, вот тебе мой совет». «Нет, я льщу тебе, а ты все-таки плачешь. Ведь эту тягость жизни ты сносишь вполне здраво. Мы строим ненужные, собственно, машины для войны, башни, стены, занавесы из шелка, и мы могли бы всячески удивляться этому, будь у нас на то время. И мы держимся на весу, мы не падаем, мы порхаем, хотя мы и безобразнее, чем летучие мыши. И уже вряд ли кто помешает нам в один прекрасный день сказать: «Ах, Боже мой, сегодня прекрасный день», ибо мы уже устроились на своей земле и живем на основе своего согласия. Мы же как пеньки на снегу. На вид они просто лежат сверху. Кажется, что их можно сдвинуть легким толчком. Но нет, нельзя, ибо они прочно связаны с почвой. Но даже это всего лишь видимость.